Из него выйдет первоклассный Беккинг-Хорс. А Беккинг-Хорс — это занятие мужа внучки моей умершей сестры. Он воспитывает их для резервации, которая выглядит чуть получше, чем ваша. У него 600 голов крупного рогатого скота и 40 лошадей. Они ему предложили Пегова. Но стало известно, что у тебя украден Пегий, и Коллинз только сделал вид, что покупает, и арестовал этих парней. Они были скоро освобождены, потому что оказались только перекупщиками. Однако следы ведут сюда, и их снова преследуют. Я тут, окутая в Бэдленде, чуть не захватил банду, и Стоунхорн впервые рассказал об этом происшествии. — Ты сообщил полиции? — спросил Акута. — Чтобы они меня, если бы захотели, наказали как убийцу. Я никому ничего не говорил до сегодняшнего дня. — А обугленные тела еще лежат там? — Наверное. И остатки лошади тоже. Акута продолжал курить. «Ты хочешь, чтобы дело было раскрыто, или ты этого не хочешь?» «Если бы я был уверен, что они захотят установить правду, я бы хотел, но я ни в чем им не верю». «Тебе известно, кто мог начать все это дело?» «Сын моего соседа, Гарольд Бут. У него появились деньги на новый автомобиль и новую одежду». Он не сразу показал, что у него снова есть деньги, но теперь он уже почувствовал себя уверенно. Окутым молча кивал головой. «Ты считаешь, что он был третьим?» «Мог быть, а мог и не быть. Он стреляет довольно плохо. Попадание в мою лошадь было бы тогда случайным». «Как он мог еще иначе добыть деньги?» Он мог прятать третьего, пока разворачивалось дело. Он ушел отсюда к своим родственникам. «От своего внучатого племянника я получил известие», — сказала Кута. «Как быстро тамошняя полиция раскрывает такие тайны». В Нью-Сити был один, которому предлагали Пегова. Оттуда тоже можно дальше разузнать. Квинни, казалось, что-то хотелось сказать. «Что?» — обратился к ней Стоунхорн. «История с ранчо с отеля и с огнем под хвостом, Джо. Я считаю это сказкой, Точино, чтобы нас увести в сторону». Квинни была удивлена. «Дик Маклин дружит с Гарольдом». В эту ночь все трое остались в палатке. У Акута была к тому же циновка. Закрепленная на подставке из расщепленных палок, она служила опорой для головы. Свежий, пряный ночной воздух проникал внутрь, но не становилось холодно. Огонь медленно, уголек за угольком, угасал в пепле. Снаружи шевелились лошади. Стоунхорн лежал, положив голову на грудь Квинни. Он чувствовал ее спокойное дыхание и ее радостные сны. Он пошевелился и вытянул свое тело, которое все еще сильно болело. На следующее утро Окута взял свой автомобиль и поехал изброжденной колеями дорогой вниз к колодцу Бута, чтобы привезти побольше воды. Стоунхорн и Квинни уже отправились к школьному автобусу. Как ожидал старик, его появление вызвало любопытство семейства Бут. Гарольд вышел наружу и тоже пришел за водой. «Хелло, как поживаете?» Акута услышал звуки, которые, возможно, можно было назвать приветствием, но, пожалуй, также и чем-то совсем другим. «Вот автомобиль так автомобиль», — сказал Гарольд, рассматривая купе Акута. Акута улыбнулся. Улыбка его не имела ничего общего с его глазами, но была определенно похожа на гримасу. «Лошадей продавал, автомобиль покупал. Хорошо». «Ах, так у вас большое ранчо!» Гарольд с уважением рассматривал дорогую кожаную одежду.